Глава 21. К концу перелета, когда я поделился с корейцами дозволенной инфой из папочки, они в ответ поделились инфой корейской, жалкие крохи по сравнению с тем, что накопал КГБ, но нужно учитывать несовершенство памяти Кимов и то, что ему тоже запретили делиться всей инфой. Юра подрасслабился и с совершенно детским любопытством глазел в иллюминатор, иногда обращая внимание жены на интересности. «Смотри, американский корабль!» «Проклятые империалисты!» — трогательно приложила врагов, снявшая дубленку и оставшаяся в утепленном, но красивом кимоно Джехва. «Два года назад, в январе, — начал рассказ Ким, — американцы отправили к нашим берегам шпионский корабль «Пуэбло», который должен был перехватывать наши электронные и радиосигналы. История была мне знакома, но я все равно кивнул. Слушаю, продолжай. Американцы решили, что мы не сможем достойно ответить на эту провокацию, и им ничего не угрожает. Что бы там ни говорили враги, мы уважаем международные законы, поэтому сначала пытались отогнать подлых шпионов мирными средствами, высылая боевые корабли и торпедные катера. В чем-то подлые империалисты были правы. В отличие от наших старших братьев СССР, мы не могли себе позволить симметричный ответ, поэтому наше командование разработало план, согласно которому 31 наш герой смог пересечь так называемую демилитаризованную зону и уничтожить 26 корейских предателей и 4 американских империалистов в самом сердце врага, в оккупированном Сеуле. И смотрит на меня так восторженно гордо. «Их подвиг достоин уважения», — кивнул я. «В тот же день мы отправили к Пуэбло 2 рыбацкие лодки, подав четкий сигнал». А теперь смотрит испытующе, считаю ли я этот самый сигнал. «Ты всего лишь рыбешка, и если не покинешь наши воды, мы тебя поймаем». «Верно», — одобрил Юра. Но империалистические провокаторы не захотели прислушаться к нашей доброй воле. Поэтому на следующий день моим многоуважаемым отцом было принято решение о захвате вражеского корабля. «Представляешь?» — он ощерился. «Эти подлецы даже не смогли оказать нашему флоту и авиации сопротивления. У них замерзли чехлы на пулеметах!» — издевательски захихикал. Хорошая азиатская жена Джехва почти сразу подхватила. Мы с Виталиной с улыбками поковали, знаем, мол, этих америкашек. «У наших врагов не хватило духа отправить на этом корабле военных», — продолжил он. «Почти весь экипаж представлял собой полное отребье, которое может только скулить и молить о жалости, а их военный капитан оказался настолько самоуверенным кретином, что начал сжигать секретные документы только в самый последний момент. Благодаря Пуэбло мы узнали о наших врагах многое, а наши ученые старательно исследовали технологии врага. Это позволило нашей радиоразведке стать еще лучше. Разумеется, мы поделились этими находками с ЦР», — добавил он. «Только вместе мы сможем победить империалистов», — одобрил я. «Провокации — главное оружие США, но эффект от этих акций нередко идет им во вред. Самоуверенность и чувство безнаказанности заставляют их совершать ошибки». «И наша задача — умело ими воспользоваться», — кивнул Юра. Не повезло экипажу Пуэбло. 11 месяцев пыток и допросов. Даже такому врагу не пожелаешь. Это ж пешки. Но если не можешь дотянуться до рук, приходится демонстративно давить пешек самыми страшными способами, чтобы другим неповадно было. Но и провокации без ответа оставлять нельзя. Пиндос от этого наглеет. «Это не первые империалисты, которые попадают к нам в плен», — продолжил Ким. — «И они всегда говорят одно и то же. Младшие чины плевают нечистотами командиров, а командиры — младших чинов. И делают это с таким видом, словно мы должны их пожалеть и отпустить». Возмущенно сплеснул руками. «Неужели они не понимают, что только усугубляют свои проблемы такими речами? В частности, капитан Пуэбло очень любил ссылаться на отсутствие опытного навигатора. Мы достаточно умны, чтобы понять. Будь у него на корабле мастера навигации, их провокация принесла бы еще больше вреда нашей родине. О каком сочувствии может идти речь, когда имеешь дело с настолько наглым врагом?» «Американцы — нация авантюристов», — ответил я. «Их общество четко делится по критерию «проигравший» и «победитель». Первых также называют неудачниками, в то время как вторые — везунчики. Этот капитан всего лишь продукт своего общества, и больше всего на свете он боится даже не смерти, а проигрыша. Видимо, побед в его жизни было немало, иначе капитаном он бы не стал. Поэтому, когда вы захватили его судно, в первую очередь он начал лечить раненую самооценку, давая вам понять, что он-то точно не неудачник. Вся проблема в неудачниках подчиненных. «Мой отец очень высоко ценит твои размышления о природе наших врагов, Сергей», — порадовал Юра новостью. «При своей краткости и даже, не обижайся, прошу тебя, поверхностности, они исключительно верны и многое объясняют». «Мне нет никакого смысла обижаться, дорогой друг», — сплеснул я руками. «Мои размышления специально облачены в понятную каждому здравомыслящему человеку форму. Но важно помнить, что подобные умозаключения всегда имеют под собой некоторую долю обобщений». «Как и вся социология, в принципе», — кивнул Ким. «И мой мудрый отец это прекрасно понимает, равно как и его влиятельные соратники». «Врет, скорее всего. Ну что я такого могу рассказать об американцах, чего не знают хроноаборигены?» «Но такое вранье — это нормально, потому что продиктовано исключительно придворным этикетом». «Забавно. Столько книг о попаданцах, но я не встречал такого, кто будет налаживать личные отношения с высокопоставленными ровесниками. Получается, внес что-то новое в избитый жанр. Жаль, что никто об этом не узнает». «По возвращении я должен проверить бытовые условия наших граждан», — перевел тему Юра. «Такая забота — черта истинного наследника», — похвалил я его. «Мы позаботились о том, чтобы ваши граждане получили достойные их мастерства условия». «Пускай смотрят. Корейцы у нас живут по двое в двушечках, получают хорошую зарплату и бесплатный обед. Словом, не работа, а мечта гастарбайтера. Но это только у меня так. Те товарищи, которые участвуют в стройках коммунизма, БАМ, например, живут в общагах и палатках и получают меньше денег, ничем на самом деле не отличаясь от родных пролетариев. Ну, невозможно на каждом километре БАМа построить городок типа Хрущевска. Это объективный факт, который все понимают и не жалуются». «Мы не сомневаемся в том, что ваша страна обращается с нашими гражданами подобающим образом», — на всякий случай уточнил Юра. «У вас ведь не капитализм. И я, как представитель юной корейской поросли, очень благодарен тебе за тысячи путевок в ваши пионерские лагеря для наших ребят». «Сложные времена пережить легче, если рядом есть верные друзья», — с улыбкой ответил я. «Я бы очень хотел сделать больше, но мои возможности не безграничны. Приглашаю вас посетить стройку пионерского комплекса «Восточный». Ее закончат в мае. Им будем готовы принять еще 800 ваших ребят». «Мы с радостью составим тебе компанию», — одобрил Ким. Джехва даже не кивнула, подтвердив согласие. «Корейских жен в эти времена не спрашивают». 10 минут до прибытия». Через громкоговоритель известил нас пилот. «У нашей страны много врагов», — прокомментировал Юра. «Поэтому я почти никуда не ездил. Мне это не нужно», — уточню на всякий случай. «Потому что Корея — лучшая страна в мире, но я все-таки испытываю легкую радость от того, что могу разделить эту командировку с тобой». «Северная Корея прекрасна, и я обязательно приеду к вам снова», — пообещал я. «Но летом, чтобы можно было искупаться в океане». «Искупаемся и здесь», — совершенно по-детски оживился Ким. «Это будет достойным испытанием характера, потому что у берегов Чили пролегает холодное течение Гумбольдта, ответвление холодного течения западных ветров, которое опоясывает Антарктиду». «Я этого не знал», — благодарно кивнул я. «Хорошо, что мы взяли купальные принадлежности. 19 января в нашей стране многие решаются искупаться в проруби. Это древний христианский обычай. Но воспринимать его религиозно не стоит. Это тоже что-то вроде испытания характера. Ким едва заметно поежился и сымитерил грусть. «Жаль, что мы не сможем задержаться у вас до этой даты, иначе бы я обязательно попробовал искупаться в проруби». «Мне за такое потом собственный дед голову снимет. А ну, как Юра, воспаление легких из-за этого схватит. Нам такое не надо». Пилот попросил нас пристегнуть ремни, Вилочка с деликатной улыбкой проверила, насколько хорошо мы справились с этой задачей, и мы начали снижаться. С облачным слоем нам открылась дивная картина. С одной стороны океан, с другой покрытые джунглями горы, а посреди этого великолепия раскинулся город Сантьяго, столица Чили. С высоты выглядит отлично, но выводов делать пока не стану. Сначала надо посмотреть, что там внизу. Самолет немного затрясло, это нормально, я много летаю, привык, а вот Кимы немного напряглись. Нужно отвлечь. Например, исторической справкой. Сантьяго основан испанским консулом Педро де Вальдивия в 1540 году. Назван в честь святого апостола Якова. Столицей Чили считается с 1817 года. «Довольно древний для этих мест», — заметил Ким. «Азиаты. У них меньше тысячи лет вообще не срок». «До этого здесь жило индейское племя инков», — продолжил я. «Но пришлые европейцы очень быстро решили эту проблему. И теперь инки, как и остальные индейцы, либо ассимилировались, либо просто вымерли. Только представьте, европейцы уничтожили коренное население двух огромных материков». «И после этого они смеют в чем-то нас обвинять!» — презрительно фыркнул Юра и задал реально хороший для наследника, по себе измеряю, вопрос. «Как думаешь, их ламы смогут жить в наших горах? Мы планировали разводить коз, но вашим ученым удалось убедить наше Министерство сельского хозяйства в пагубности такой инициативы. Козы очень быстро уничтожат сдерживающую мощь гор растения, что приведет к оползням, которые уничтожат наши и без того скромные сельскохозяйственные угодья». «Ламы в этом смысле не сильно отличаются», — развел я руками, — «но решить эту проблему можно. У вас мало пастбищ, а у нас очень много неиспользуемой земли. Предлагаю вам этим воспользоваться. Мы выделим вам особую зону, на которую вы сможете пасти свой скот. Немного неудобно в плане логистики. Готовую продукцию придется везти в Корею. Но, на мой взгляд, это неплохой выход из ситуации». «Я поговорю об этой идее с товарищами», — пообещал Юра. «Можно и полей под распашку выделить. Пусть сами распахивают, сами сеют, сами жнут. Ну, дофига у нас земли, почему бы не дать на прокат?» Но вернемся к истории. 14 июля 1810 года Сантьяго окутало народное восстание, положившее начало войне за независимость Чили, продлившейся долгих 8 лет. По ее итогам Чили получила право на самостоятельную жизнь. Какое-то время было непросто. В 1822-1835 годах здесь случилось два масштабных землетрясения. Новый виток развития начался в 1870-е. Здесь начала развиваться горная промышленность. Не будем удивляться при виде дворцов. Их построили местные горняки и капиталисты. «Пустая трата прибавочной стоимости», — кивнул Ким. «Некоторые выпуски моей политинформации в Корее показывают и транслируют по радио. Юра, получается, смотрит, слушает и теперь вот цитирует. Дела у чилийского капитализма шли неплохо до Великой депрессии 1929 года», — продолжил я. «Проблемы северного соседа больно ударили по уровню жизни по всей Южной Америке. В данный момент актуальный правитель Сальвадора Альенде плотно взялся за развитие столицы и ее агломерации. Увы, его власть ненадежна. Американские империалисты пришли сюда слишком давно, чтобы позволить чилийцам вести самостоятельную политику. Наш с тобой визит немного укрепит репутацию президента Альенде, а наши товарищи предложат ему план совместного процветания на случай, если сеньор Альенде все-таки решится вести свой народ к светлому будущему. Альтернативный путь – порвать с нами все дипломатические связи и продолжать находиться в рабстве в Америке. «Наш народ хорошо помнит, каково это — быть колонией», — с решительной миной кивнул Ким. «И я сделаю все от меня зависящее, чтобы указать этому президенту правильный путь». «Читай», — будет сидеть и поддакивать льющему сладкие речи Сережа. Шасси коснулись взлетно-посадочной полосы, нас немного тряхнуло, и самолет начал тормозить. В иллюминаторе вполне приличного вида терминал. Все же столица не самой нищей страны региона, нужно соответствовать. Из самолета сразу выйти не разрешили. Сначала охрана должна все проверить. А проверять есть кого. Снаружи нас ждет целая делегация, человек этак на полста. В основном журналюги и чиновники. Военные и полицейские не в счет. Но аэропорт ими просто переполнен. А вот там, за огораживающим летное поле забором, стоит целый танк, а заглушенные движки нашего ИЛа не мешают слышать откуда-то сверху характерный треск. С вертолетов нас тоже охраняют. А это вообще безопасно? А вдруг вертолет бы врезался в нас? Ладно, не мое дело. Старшим товарищам нужно доверять. Можно. На правах начальника охраны скомандовал дядя Федя, и мы отправились на выход. Проходка по устланному ковровой дорожкой трапу с улыбкой на лице — дело привычное, поэтому позволил себе незаметно осмотреться. Над головой слегка облачное синее небо. Ничем особо не пахнущий теплый ветерок шевелит волосы, плюс 20. После дальневосточной зимы настоящие тропики — и успевший адаптироваться к зиме организм отреагировал потоотделением. Солнышко потихоньку прячется за горами, мы прилетели в вечер. Поэтому сегодня в графике только ужин с президентом в его резиденции. Мало знакомый со мной и Кимом, народ вежливо зашумел, мы в окружении охраны прошествовали по ковровой дорожке дальше и уперлись в одетого в костюм упитанного, очкастого и усатого пожилого латинца, собственно, сеньор-президент. «От лица всего чилийского народа позвольте мне поприветствовать вас в нашей стране!» На очень хорошем инглише поприветствовал он нас. «Для нас огромная честь посетить вашу замечательную страну», — ответил я на испанском, пожимая пухлую ладошку. «Мы очень рады быть здесь», — вторил Ким на корейском, тоже пожимая руку президенту. Но здесь пришлось вмешаться переводчику. «Принимать сына одного из важнейших политических деятелей нашего века — невероятная честь для нас», — сделал ему приятно сеньор Альенде. И мы, минуя терминал, погрузились в лимузин, который повез нас на выход. «Сеньор Ткачев, позвольте принести свои глубочайшие извинения за это прискорбное недоразумение с ламами», — перешел президент на родной испанский. «Виновные в обмане понесут наказание по всей строгости закона». Переводчик Кима тихонько пробубнил перевод. «Вам совершенно не за что извиняться, сеньор президент», — с улыбкой покачал я головой. «Вы лидер большой и сложной страны, и я совершенно уверен, что у вас физически нет времени лично контролировать каждую мелкую сделку. Могу ли я попросить у вас возможности взглянуть на Киберсин?» «Боюсь, он вас разочарует», — улыбнулся Альенде. «Несмотря на все наши усилия заставить эту штуку работать как нужно, у нас не вышло. Например, недавно на одном из предприятий возник недостаток угля, но Киберсин оповестил нас об этом только спустя 2 дня после того, как проблема была решена». «Технологии пока недостаточно развиты», — кивнул я. «Но сам факт, что вы смогли увидеть в сети ЭВМ потенциал, вызывает у меня глубочайшее уважение», — скромно потупившись, признался. «Я очень люблю ЭВМ и все, что с ними связано». «Кибернетика — одна из важнейших наук», — вставил свои 5 копеек Юр. «Потому что удалось донести до его отца мысль о важности компьютеров. К нам специальные корейцы в Зеленоград приехали опыт перенимать». Мистер Альенде поотечески улыбнулся и пообещал. «Что ж, в таком случае сразу после ужина я устрою вам небольшую экскурсию».